кого-то там невозможно кумарит. Кто-то залип, кто-то сдох, ничего нового. Выдох, вдох, а из моей горельни так дым валит. Так дым валит, так дым валит. Ты не можешь сделать круговую, как-то не с руки. А вот тренер без спартанского рывка лажем. Ближнему помоги, чужому положи. У пацанов от жизни на лице сажа. О каком людском толкуем, когда человек человеку волк получается? Тебе такое не встречается? Ты где живешь? Просто подумал, что там где феи летают. И конфеты всем дают, дарят. Да и у нас новости одушевляющие есть. Парни наши по всему миру щемесь. Велотори, UFC, индастриал, красавцы молодцы. Россия идет, стирай трусы. Я о чем? Меняется все вокруг. И слава богу, пятилетка сменяет пятилетку. Этой пятилетке я рад ложить дорогу. Хоть перестали петь песни о том, как он ее любит и умрет за ее пилотку. А сейчас поют о том, что семью охота, а не кису чеширскую на диване, красивую идиотку. Надоело пахать на прелести Маши из Алтуфьева. Чем она заслужила на Эйфелеву, а? Может, я не догнал прически вашей, Моня? Я одет, как бродяга, так года не в счет. Но на излете вся моя доля цветами черными да прорастет. Может, я не догнал прически вашей, Моня? Я одет, как бродяга, так года не в счет. Но на излете вся моя доля цветами черными да прорастет. А ну-ка сделайте мне фото, месье Жан. Меня заделайте, что было, как в Париже. Хоть наши рожи не видать среди парижан. У нас тут тоже хватает модно стриженных. Не будем мы за современников и молодых. У нас как ни крути, житуха в розни. Батюшка сказал мне, что всех надо любить. Но с нашей жизнью, походу, поздно. Ребят, нам-то грамотно суют, что в наших головах перемешалось. Где движ, а где гоняет мышь. Где дом, а где приют, уже одно казалось. Короче, парни, на вас надежда и опора, как и на нас. Но вы же профи, и если есть мело, хоть крохи из ночного дозора, то я бы написал, пусть братская живет, пусть братская живет. Может, я не догнал прически вашей, Моня? Я одет, как бродяга, да года не в счет. Но на излете вся моя доля цветами черными да прорастет. Может, я не догнал прически вашей, Моня? Я одет, как бродяга, да года не в счет. Но на излете вся моя доля цветами черными да прорастет. Может, я не догнал прически вашей, Моня? Я одет, как бродяга, да года не в счет. Но на излете вся моя доля цветами черными да прорастет. Может, я не догнал прически вашей, Моня? Я одет, как бродяга, да года не в счет. Но на излете вся моя доля цветами черными да прорастет.